Душный июньский вечер. Гостиная в доме Костомаровых. Все четыре окна на улицу раскрыты настежь. За окнами непроглядная темень. Темно и душно. В гостиной горит лишь одна лампа с красным матерчатым абажуром. Вокруг лампы на диване и креслах сидят старики Аносовы и Александра Павловна. На подоконнике одного из раскрытых окон сидит Анфиса. Все грозы да грозы. А по деревням пожары. Третьего дня в Кочетовке девочку молния убила. На все Божья воля. Все, казалось бы, проще. Вот лампа горит, а никак не могу глаз от нее отвести. До того измаялась я в темноте, будто только теперь узнал я, какая такая есть темная ночь. Керосин надо беречь. Птицы без всяких ламп живут и не жалуются. Бережем. И так целый день у темного окна сидим. И темные думы, свои думы, все копеечку бережет старик-то наш. Не ропщи. Не ропщу. Сижу я у окна и осуждаю нашу управу. Чего б, думаю, ей фонарь возле дома не поставить? Все бы свет в очах, а то поставили за углом. Кому он нужен? Стал быть, нужен. Думаю, я так осуждаю, глядь, какой-то прохожий. Дай бог ему здоровье, спичкой чиркнул папиросу. Должно быть, зажигал. Так я этому огонечку обрадовалась. Не забыл, думаю, Господь Бог. О завтрашнем дне напоминает. Погоди, старух, скоро имениннице будешь целый коробок спичек подаем. Такой фейерверк устроишь, как на пожарном гулянии в саду. Почаще бы к нам ходили, мамаша, то не дозовешься. С ним поговори. Нет, дочка, ты уж лучше не приглашай. У тебя своя жизнь, молодая, веселая, беззаботная. А у нас своя стариковская. С какой стати мы будем докучать тебе видом своим печальным? Вид у нас больно печальный, Сашенька. С тех пор, как Божьей милостью затонули три мои баржи безвозмездно, и попал я в должники несостоятельные... Ты, Сашенька, тогда в девицу ходила, вот не помню. Кончила ты гимназию или еще училась? Да всю же весну и кончила. Как же вы не помните, мамаша? Перепуталось все. Уж и себя не помню. С тех пор я каждую копейку берегу, чтобы удовлетворить моих господ-кредиторов. Конечно, мог бы я не платить, полгорода надо мной смеется, и даже господа-кредиторы и те удивляются, как им каждое первое число то пятерочку, то, бог даст, десяточку приношу. Плюньте, говорит Павел Павлович, мы уж давно забыли про все ваши долги. Однако я не позволяю, и только тихим голосом говорю, позвольте расписочку в получении. Федя, и то говорить давно было перестать, папаша, смешно это все. Нет, не смешно! Нет, не смешно! Я люблю справедливость, кого Бог покарал, того и отдуваться. Для каждого человека. Слушайся, Анфиса, и ты в мои слова, ибо говори от чистого сердца и духа моего. Для каждого человека есть своя справедливость. Есть она для господина губернатора, и даже вслушайтесь, для самого министра земледелия и промышленности. И уж если хороший пес, и тот без дозволения чужого куска не возьмет, я купец, что хуже пса, что ли? Зато Павел Павловича весь город уважает. Что город? Меня вся губерния уважает. Он мужики на базаре заприметили, очень даже кланяются. Что же сказал мужики? Ты, старая, все недовольна. Керосин он и во строге достаточно, чтобы без него светло было. Так это, может, у нас только и есть. Мало справедливых людей на свете, вот Бог восчувствовал и устроил моих дочерей. Вот только тебя, Анфиса, мне очень жалко. И красивая ты, и умная ты, и справедливая. Про тебя, Сашенька, голубчик, я этого не скажу. Но живешь ты ни богу свечка, ни черту кочерга. Живу, как умею. Ты не обижайся. Мы тебя с матерью очень даже уважаем. Вот кто тебе первый сказал? Брось этого стерлица, хоть он и чиновник Министерства финансов. Ты, папа. Вот то-то. А ты, Сашенька, слушалась мои слова? Я как же слушалась. Нет, это вы верно сказали, Анфиса. Очень справедливо. Я про себя не говорю, что я такое. Она очень... Справедливая, и другой такой женщины среди нас может... Ну, оставь, Саша, ты сама идется. Такая... Хорошая. Ты, старик, занапрасно обидел Сашеньку своей справедливостью! Уж на что я добра? А это... Просто до глупости! Ну, стало быть, все хорошие люди оказались! Один другого лучше! До того хорошие, что можно и по домам идти. Посидите, папаша. Посидите, может, и Федя скоро из сада вернется. Он с Ниночкой поедет? Да. Посидите, папаша, а то мне, право, скучно. Ничего, с сестрой посидишь, а нам спать пора. А Федору Ивановичу передай мое высокое почитание. Скажи, что день и ночь со старухой благодарим его за Ниночку, что приютил сироту. Потому как у таких родителей должников несостоятельных и дети сироты. Ну как, Саш? До 7-й месяц уже. Ох, и напьюсь я у тебя на крестинах. Дебош произведу. Сердился старик, что даже прощаться не захотел. Грозит, что ходить не станет, я слышала. А у мамаши в левой руке целковый зажат. Теперь всю дорогу будет дрожать и боится, как бы не попасться. Что с тобой, Анфисушка? Ты мрачная какая. Голова немного болит. Ой, смотри, боюсь я этой головной боли. А не подташнивает тебя? Почему меня может тошнить при мигрени? Да. Да, я и говорю, что при мигрени. Ты знаешь, вот... Когда я Верочкой беременная была, просто не знала, куда деваться от тошноты, а теперь как-то незаметно и прошло. Вот. И ты не знаешь, от чего это? Не знаю, я так давно беременная была, что уже все и перезабыла. Ой, да, кажется, и меня тошнило. Да. Откуда ж тебе знать, ты живешь как честная вдова, вот. А выдам тебя замуж, ты опять вспомнишь. И вот что, сестра, ты... Не забудь своего обещания. Обещание? Какого? Такого. Потому что, сестра, я так на тебя полагалась. Я так тебе верила всегда, ведь я тебя чуть ли не святой считала, ей-богу. Господи, боже, да про что ты? Про что ты говоришь? Я даже не понимаю. Я говорю, что... Помнишь, ты сказала, как только второй ребенок родится, обязательно тебя Саша в крестной матери позову? Да? Я так... Так сказала. Наверное, забыла. Ты знаешь, я так далека от всего этого, Саша. Ты говоришь замуж, а я как вспомню про это свое ужасное замужество. Мне становится так больно, так обидно. Я такая слепая была. Вот есть пословица, если Бог хочет кого наказать, то прежде всего лишает разума. А нас он всех, кажется, сперва разума лишил, и пусть выбирается, которая смеет. Да? Ты офицеров в Смоленске помнишь? Нет, я не помню. Ты забудь. Этого никогда не было. Пусть никто никогда не узнает о моем позоре. Господи. Господи, Анфиса, что же я наделала? Ну, я ведь думала, что я не чужому говорю, а своему. Ты что, рассказала? Ну да, Федя. Анфиса, Анфиса, что ты, ничего не можешь? Нет, нет, нет, душно просто. Душно. Ну и что сказал? Твой благоверный. Удивился? Нет. Представь себе, не очень. Ты знаешь? Он только рассмеялся. Ну хорошо, это неинтересно совсем. Душно как, да? Да. Хоть бы ветер был. Ой, хоть бы, да, ветер. Вот что, сестра. Я все время забываю тебе сказать. У меня одна часть твоего туалета лежит. Ты возьми, пожалуйста. Да? А что, от стирки что-нибудь осталось? Нет. Вообрази, какая история. Катя в кабинете Федора Ивановича подняла, ну и ко мне принесла. Ты знаешь, ты не волнуйся, я так Кате все объяснила. И... Да что ты? Возьми, пожалуйста, не забудь. Господи, да что ты? Что ты? Этого не может быть. А чего не может быть? Ты... ты сидела в кабинете, подшивала, тебя кто-нибудь позвал, ты забыла. Там и сейчас кружится немного оборвано. Ты не волнуйся, а то я никому не скажу. Ты знаешь, какой у нас... Народ в кухне. Если тебе в другой раз придется что-нибудь подшивать, приходи ко мне. Да-да, конечно. Да. Ты знаешь, кабинет адвоката, да, клиенты, да, да. Неудобно сидеть, да, да, на полу. Нет, да-да, конечно, конечно, конечно. И Федор Иванович любит порядок, порядок. Я вообще редко встречала человека, который, с одной стороны, был бы так безалаберен, как твой Федя, а с другой был бы так... Господи, как душно сегодня! А что мы тут с тобой сидим? Как две какие-то старухи! Не пойти ли нам лучше прогуляться? Да, ты пойди. Ты пойди, а ты, а я Федю ждать буду. А? Да. Вот, ты знаешь, он такой милый стал в последнее время. Я не знаю, как тебя благодарить. Да. Да? Вот, что я теперь беременная, некрасивая, а он меня целует, как невесту. Да? Да. позавчера ночью. Я даже испугалась. Кто это, думаю, нашел? Да? Да. И что? И что? Там тебе все и расскажи. Ты сама прекрасно знаешь, что бывает между мужчиной и женщиной, когда они любят друг друга. Конечно. Давай. Можно я на минутку? Да. Иван Петрович, заходите, заходите, Иван Петрович. Ты рада, что он пришел? Он очень милый человек, я очень люблю. Да, но скучный. Иван Петрович, заходите, что делать? Ой, а что вы такой грустный? Случилось что-нибудь? Да нет, знаете, не здоровец, с желудком что-то неладное, в ресторане какой-то дрянью накормили. Завтра к доктору пойду. Откуда же? Из городского саду с Федором Ивановичем там сидели. Да, он пиво пил, а я уж ничего не стал. Молодец какой. Да, ну и, конечно, Розенталь. Да, знаете, я этого терпеть не стану. Правильно, будь убитель. Будь у Федора Ивановича хоть гений, я этого терпеть не стану. Вы знаете эту собаку приблудную из городского сада? Нет, не знаю собаку. Ну, господи, ну вертится там вечно. Ну все ее знают. Ну жучкой ее, кажется, зовут. Жучка. Ну, все ее знают. Ну, сидим мы за столиком, тут и Нина Павловна с нами была, и собака вертится вокруг столика. Да, и вдруг Розенталь говорит Федору Ивановичу на ухо, отчего, говорит, этот Татаринов так мрачен? Чего? Да. Отчего, говорит, этот Татаринов так мрачен? Мне, знаете, даже сделалось приятно. Думаю, такой негодяй тоже имеет человеческое сердце. Ну да. И что же, не от того ли, говорит, Татаринов так мрачен, что не знает, наверное, кто жучкин отец и не может назвать ее по имени отчеству? Кабацкое остроумие будет иметь успех. А то, что я член совета сословий присоединяюсь, буду жаловаться на него в совет. Вы обязательно на него пожалуйста. Ну а что Федя? Там это самый Бернс. Что? Да нет, вы, ради бога, не беспокойтесь, я как раз хотел рассказать, все обошлось благополучно. Можно говорить? Впрочем, вы обе... Да обе говорите же! Сидим мы, стало быть, за столиком, и вдруг подходит к нам этот самый Бернс, покачивая шляпкой. Представляете, какая наглость. И напал даже побледнел. И говорит, Федор Иванович, я случайно остался одна, не могли бы вы проводить меня до дому? Федор Иванович взял его под руку, отвел в сторону, как ребенка или как собаку, и сказал буквально два каких-то слова, и она ушла. Вот как пришла, так и ушла. Только видели бы вы, как она уходила. Ой, я представляю. Мне ее жаль. Ее-то? Да ты совсем решила, Занвис? Да мне, признаться, тоже стало жаль ее. Слишком гордо она ушла, и что слишком жалко она уходила. Но я что хотел сказать? Саша Померанцев застрелился. Господи! Какой еще Померанцев? Мой товарищ, гимназист. Он был у вас под Новый год. Прямо в сердце. Как же так? Часу нет, как я из городского сада. Мы только что ушли. Прибегает Петя и говорит, зайдите, Петя, расскажите. Не могу. Мы решили с товарищами дежурить у него всю ночь. Ох, Петя, это он от любви? Разве только любовь есть на свете, Анфиса Павловна? Есть и другие. проклятые вопросы. Он любви не признавал. Вы цветов его насобираете. Вы все розы в саду обломали. И дядя Федя с нами тоже ломал. Федя, а где Федя сейчас? Он к полицмейстеру поехал. Он велел мне около больницы его подождать. Я так только на минутку прибежала сказать, мы сейчас приедем. Что делается с этой молодежью? Экзаменом, что ли, не выдержал? У меня точно предчувствие. Что? Что с вами? Андрей спал? Что это еще за комедия, Андрей Садыкович? Я так берегу, чтобы не волноваться, а ты... Ты меня расстроил. Прости меня. Прости меня. Смешной мальчик. Любви не признавал.